Черные, бездонные глаза смотрели на меня сквозь пылающий огонь моей веры. Я ощущал в этом взгляде незнакомую мне энергию, пытающуюся прорваться ко мне, но натыкающуюся на барьер моей воли, как только что сама эта тварь. «Опусти амулет, чародей!» — прорычал вампир. «А если я опущу, вы снова вцепитесь мне в горло? Если не опустишь, точно вцеплюсь. Скажем честно, тающая логика. Я попытался оценить ситуацию с ее точки зрения». Она испугалась, когда я появился. Она как могла обезопасила себя, заставив обыскать и обезоружить. Если она и правда считала меня убийцей Дженнифер Стентон, с чего тогда простое упоминание его имени вызвало столь внезапную вспышку насилия? Мною все сильнее владело чертовски неприятное ощущение, которое испытываешь, поняв, что все обстоит не совсем так, как представлялось только что. «Если я опущу это, как можно увереннее произнес я хочу получить от вас слово, что вы сядете и поговорите со мной. Клянусь вам огнем и ветром, что не имею отношения к ее смерти». Вампир злобно шипел, прикрывая глаза от света когтистой лапой. «С какой стати я должна тебе верить?» «А с какой стати я должен верить вам?» – парировал я. Пастью чудища блеснули желтоватые клыки. «Если ты не веришь моему слову, чародей, как я могу верить твоему?» «Так вы даете слово?» Вампир застыл, и хотя голос его оставался резким от боли и ярости, и сексуальным, как шелковая блуза без пуговок, мне показалось, я услышал в нем звон истины. «Обещаю. Опусти свой талисман, и мы поговорим». Что ж, самое время рискнуть. Я положил пентаграмму на стол, холодный свет угас, и комната снова освещалась одним электричеством. Вампир медленно опустил руки, переводя взгляд своих выпуклых глаз с меня на лежащую на столе пентаграмму и обратно. Длинный розовый язык нервно облизнул губы и исчез. До меня дошло, что он удивлен. Удивлен тем, что я это сделал. Сердце мое отчаянно колотилось, но я усилием воли загнал страх обратно в подсознание. Дальше от поверхности. Вампиры вроде демонов, или волков, или акул. Невозможно дать им понять, что ты потенциальная добыча, и рассчитывать при этом на их уважение. Истинная внешность вампира оказалась гротескной, но не такой уж ужасной, каким мне доводилось видеть в свое время. Некоторые демоны куда как хуже. А уж некоторые создания из древних так и вовсе лишают рассудка одним своим видом. Я смотрел на чудище в упор. «Ну так как?» – спросил я. «Поговорим?» «Чем дольше мы будем сидеть вот так, глядя друг на друга, тем дольше убийца Дженнифер будет разгуливать на свободе». Еще пару секунд вампир молча смотрел на меня. Потом стряхнулся, оборачивая жесткие крылья вокруг себя. Черная слизь густела на глазах, превращаясь в пятна свежей розовой плоти, которые увеличились в размерах и расползались по темной коже быстро растущим лишаем. Обвислые черные груди снова превратились в округлые с нежно-розовыми сосками. Спустя минуту передо мной снова стояла Бьянка. Она оправила платье и зябко скрестила руки на груди, гордо выпрямив спину и злобно глядя на меня. Она сделалась такой же прекрасной, как 5 минут назад, не изменившись ни на капельку. Но для меня все обаяние ее красоты было безвозвратно потеряно. Глаза ее не изменились, темные, бездонные, нелюдские. Я знал, что мне уже не забыть ее истинного обличия, скрытого под маской плоти. Я нагнулся, поднял свое опрокинутое кресло и поставил его на ножки. Потом обошел стол и, повернувшись к ней спиной, поднял ее кресло и подвинул ей точно так же, как несколько минут назад.